Король должен решить обоснованность твоего заявления. Если ты солгал, тебя казнят. Следуй за нами». Она несколько расслабилась и уперлась копьем в землю, но ее глаза неотрывно следили за мной. «Мы направляемся в сторону Ваканды, я иду за ними. Они окружили меня, отрезав все возможные пути побега. По дороге туда я начал сканировать их мысли. Хотя у меня не было достаточно навыков, чтобы незаметно рыться в их воспоминаниях, я достаточно легко мог читать их поверхностные мысли. Оказывается, их лидер уже тайно связалась с королем и рассказала ему обо мне. Тот приказал ей привести меня к нему целым и невредимым. Хех, думаю, он чувствует себя более виноватым, чем я думал. Когда мы шли к стене города, то казалось, что деревья слились в футуристический горизонт, напоминающий смесь Нью-Йорка, Тимбукту и Каира. Уау! Вырывается из моего рта, когда я увидел великолепный город. Одна из воинов услышала меня, и на ее лице засияло выражение гордости. Куда ни глянь, везде зелень, а массивные здания, возвышающиеся среди всего этого, выглядят почти естественно. В то время, когда мегаполисы, как Нью-Йорк, иногда называют бетонными джунглями, этот город гармонично сочетается с джунглями. Трудно помнить, что мы все еще на Земле, а не гуляем среди произведений какой-то инопланетной цивилизации. Тем не менее, каким бы красивым ни был золотой город, я почти не смотрел на него. Вместо этого все мое внимание было сосредоточено на надвигающемся королевском дворце и технологиях, которые там были спрятаны. Я едва сдерживал волнение. Группа, сопровождавшая меня, постепенно расходилась по мере приближения к дворцу. Только лидер, которая схватила меня, продолжала вести меня вперед. Она, вероятно, была ответственна за то, что мы так быстро пришли в центр города, а вооруженные охранники не задавали никаких вопросов. Наконец мы прибыли, пройдя через парадный вход в королевский дворец. Вдоль стен выстроились вооруженные охранники. На мой взгляд, было чрезмерным иметь столько охранников в одной комнате. В конце зала на троне сидит Т'Чака, холодно глядя на меня. «Кто ты? И кто тебе сказал об этом месте? Что? Я не могу навестить своего дядю, а про это место было упомянуто в дневнике моего отца. Понимаете, после того, как вы», — сказал я, — «тихо», — крикнул он, перебивая меня, затем он посмотрел на Дору Муладжи и командира отделения, стоящих рядом со мной. «Оставьте нас, мой король», — сказала вождь, кланяясь и отказываясь уходить. «Я сказал, уходи», — повторил он. «Все неохотно ушли, оставив нас одних в тронном зале. Почему ты вернулся? Почему сейчас?» — сказал король. Т'Чака гордился тем, что был мирным и добросердечным лидером. Однако и у него были темные секреты, которые он скрывал от своих людей и семьи, чтобы сохранить лицо. «Я хочу справедливости для моего отца, и взамен я не брошу тебе вызов на трон и оставлю твою семью в покое». Он вздохнул и сказал: «Ты выглядишь так же, как и он». На его лице было нечитаемое выражение. Казалось, хотя он смотрел на меня, его мысли были где-то в другом месте. Наверное, далеко в прошлом. «Я убил своего собственного брата, навсегда запятнав свои руки величайшим грехом, который только можно вообразить. В тот день я тоже потерял семью. Я обидел тебя, я признаю это. Но мой сын еще слишком молод, чтобы быть королем и защитником нашего народа. Он будет одним из тех, направит нашу нацию». Он вздохнул. «Я прошу тебя подождать мести, и я дам ее тебе. Да, я убил своего брата, но я не буду пачкать руки кровью его сына», — сказал король. «Мне все равно, старик, но я отомщу и тогда буду доволен. Мне все равно, кто станет королем после твоей смерти. Сегодня я останусь на ночь и уеду завтра, но однажды я вернусь, чтобы получить то, что мне причитается», — сказал я, скрестив руки на груди, затем повернулся, чтобы уйти. Дора Муладжи преградила мне путь на выходе из тронного зала. «Относись к нему как к нашему гостю и проводи в его покое. Он останется на ночь», — услышали они слова короля. Они кивнули мне, и одна из них сказала: «Прошу сюда, уважаемый гость». Я следовал за ней, пока она показывала мне мои апартаменты. Потом она оставила меня одного. Я был лишь невидимым силуэтом, движущимся вокруг. В настоящее время я следил за мужчиной в лабораторном халате. Судя по халату, можно предположить, что человек был ученым. Я подтвердил свое подозрение, просмотрев его поверхностные мысли. В конце концов, ученый подошел к двери и протянул руку. Дверь просканировала ее и подтвердила его личность. Я проскользнул в дверь, прежде чем она закрылась, и оказался в футуристической исследовательской лаборатории. В лаборатории было полно ученых, проводивших различные эксперименты. Некоторые отмечали эффекты некоторых растений, которые, казалось, мутировали под действием вибраниума, в то время как другие тестировали различные материалы, сделанные или подвергшиеся воздействию вибраниума тем или иным образом. Как ни странно, я увидел маленькую девочку, стоящую возле одного из столов, которую инструктировал ученый постарше. Я вытащил флешку, которую запрограммировал на копирование всех исследований, связанных с вибраниумом. Я не хотел рисковать проникновением Софи в систему. Технологии здесь настолько развиты, что ее наверняка заметит, как только она попытается проникнуть в систему. Поэтому вместо этого пришлось использовать флешку. Она была запрограммирована на двойное действие. Она взламывала их системы и одновременно загружала нужную ему информацию. Это выглядело как заурядное внешнее нападение. В конечном итоге они заметят, что кто-то прошел через их системы, но тогда уже будет время бежать. Я использовал различные конструкции, в основном все технологии, разработанные исследовательской группой Ваканды. Такие вещи, как бусинки Кимая, усовершенствованные энергетические реакторы, медицинские кровати, материнская плата главного суперкомпьютера и самое важное из всего имеющегося – костюмы Черной Пантеры. Спустя несколько мгновений в лаборатории загудели сигналы тревоги и начали появляться предупреждения о том, что кто-то взломал их мейнфрейм. Принцессу быстро вывели из лаборатории, и сюда набежали сотрудники подразделения кибербезопасности. Я быстро выбрался из лаборатории и направился прямо в свои покои. Через полчаса один из охранников пришел проверить меня, но я уже давно спал. После ухода охранника на моем лице появилась улыбка. Похоже, они меня еще не подозревают. Софи вздохнула. Ты все больше и больше становишься бандитом. Ты уверен, что хочешь стать героем? У меня нет времени на переговоры с твердолобыми людьми. Король упрямый никогда не согласится поделиться, несмотря ни на что. Потому, к сожалению, пришлось поступить именно так. Раздался голос Дианы. Я думаю, Дуг беспокоится только о будущем. Он не станет намеренно вредить хорошим людям. Софи нахмурилась. Да, но он все же будет ими манипулировать. Тебе действительно нужно было изображать этого человека, это побудит Тэ-Чаку к тому, чтобы он стал лучшим правителем и Черной Пантерой. После того, как я исчезну, он будет думать, что у него будет мало времени. Он будет опасаться, что я вернусь с армией, чтобы выполнить свое обещание. Я еще немного поболтал с Софией и Дианой, а потом решил немного поспать перед завтрашней охотой. Пришло время устранить опасного Джокера. Глава 41. Гравитониевый реактор. На следующий день я проснулся и собрался уходить. Я попросил, чтобы меня проводили, и неудивительно, что они были рады помочь. Похоже, они по-прежнему опасались посторонних. Мне также сказали никогда никому не рассказывать об этом месте, иначе меня выследят и будут судить за измену. Я не принял их угрозы близко к сердцу и отмахнулся от них. В любом случае они будут разоблачены через несколько лет, так что для меня это не имело большого значения. Кроме того, я уже отметил несколько мест, в которые я мог бы открыть портал, не будучи обнаруженным. Ваканда была практически моим задним двором. Я мог приходить и уходить, когда мне было угодно. Они вывели меня за ворота и сказали, чтобы я возвращался пешком. Я спросил о короле, и мне сказали, что у него есть более важные дела. Я знал, что они все еще следят за мной, поэтому я пошел в ближайшую деревню и снял номер в отеле. Следующие несколько дней я провел в своей комнате, занимаясь повседневными вещами, например, спал или читал. После того, как я убедился, что за мной не наблюдают, я открыл портал, ведущий прямо во дворец. Я быстро нашел расположение королевского сада и прокрался мимо двух охранников, которым было поручено охранять его. Когда я смотрел на королевский сад, светящиеся цветы мягко покачивались на тихом ветерке. Десятки сотен этих мистических растений заполнили сад. Сами травы светились мягким пурпурным сиянием, что казалось довольно странным. Как будто они были радиоактивными. Для жителей Ваканды этот сад представляет собой связь с их ранней историей. Связь земли, на которой они сейчас живут, с землей, на которой они окажутся после смерти. Согласно легенде, это растение было подарком бога Пантеры, местного божества, которому они поклонялись. Но на самом деле растение мутировало в результате падения на землю гигантского метеорита из вибраниума. Что мне показалось наиболее интересным, так это их способность общаться с мертвыми на планете предков. Я хотел изучить это и выяснить, было ли это просто галлюцинацией или это тут был мистический аспект. Я осторожно взял несколько кустов и положил их в мешочек. Я подготовился заранее. Я удостоверился, что все надежно закреплено, и быстро покинул сад и направился в свою лабораторию. После быстрого перемещения в мою лабораторию, я вернулся в свой гостиничный номер и связался с Софи. «Ты нашла местонахождение Улисса Кло? Опять воруешь?» — укоризненно спросила она. «Эй, он украл первым. Я просто возвращаю то, что он украл. Так ты собираешься вернуть вибраниум Ваканде? Ладно. В последний раз Улисса Кло видели в Ричардс Бэй. Это город в Квазулу-Натале, Южная Африка. Вот голографическое изображение ближайшего места». Затем она показала голографическое изображение гавани, используя высококачественные изображения, преобразованные в трехмерную картинку. Я визуализировал свой пункт назначения и открыл портал в гавань. К счастью, была полночь, и меня никто не видел. В конце концов я нашел убежище Кло после обыска нескольких складов и кораблей. Я предполагал, что он, вероятно, еще не купил свой корабль Черчилль. Я нашел его прячущимся на старом заброшенном складе. Вероятно, он использовал его как временную базу для себя и своих людей. Я активировал свою маскировочную способность и пробрался внутрь. Я обнаружил пару десятков человек, вооруженных автоматами и полуавтоматами, охраняющих склад. Кло был международным преступником и подпольным торговцем оружием на черном рынке, так что он всегда был в движении. Он избегает преследований Ваканды почти 23 года, что весьма впечатляет. Я обнаружил, что Кло разговаривает с кем-то по телефону. Когда я подошел ближе, то услышал, как он сказал: «Не говори мне, что твой человек обманул тебя. Я послал тебе 6 теплоходов, а получил лодку, полную ржавых деталей. Теперь ты все исправишь, или следующая ракета, которую я пришлю тебе, придет намного быстрее». После этого Кло повесил трубку, вытащил бутылку виски и начал пить. Через несколько мгновений у него зазвонил телефон, и он снова начал говорить. Как раз в то время, когда Кло продолжал разговор с другим своим клиентом, я начал обыскивать склад и обнаружил несколько металлических контейнеров в задней части склада. В одном из них был спрятан сейф. Я догадался, что именно здесь он хранил вибраниум, который украл из Ваканды. Я вошел в зеркальное измерение и легко выломал дверь сейфа. Я вышел из зеркального измерения и открыл сейф. Все, что там находилось, было аккуратно упаковано в тубы. Прямо передо мной лежало четверть тонны драгоценного металла. Его оценили в 10 тысяч долларов за унцию. То есть тут было добра на сумму чуть более 2 миллиардов долларов. «Софи, похоже, мы все получим обновление. Давно жду новый процессор», — сказала она. Я не стал терять время и открыл портал, который вел прямо к хранилищу, расположенному на моей базе. Как только я закончил перемещать вибраниум, на объекте заревел сигнал тревоги. Я догадался, что задел какую-то сигнализацию. Я слышал крики прямо за дверью. Я приготовился к бою и снова стал невидимым. Спустя несколько мгновений Кло с полудюжиной мужчин стоял перед пустым сейфом. Они все были ошеломлены тем, что видели. Прошло несколько минут тишины, прежде чем Кло закричал: «Где, черт возьми, мой вибраниум?» Затем он начал отдавать приказы своим людям, говоря им окружить здание. А пока я сказал Софи выключить свет: «Будьте бдительны, мальчики, держитесь спиной друг к другу. И если вы увидите, что что-то движется, то я хочу, чтобы оно было полно пуль», — сказал Кло. «Это вам не поможет», — сказал я. Все они направили свое оружие туда, откуда они услышали мой голос, и начали стрелять. Они продолжали стрелять несколько секунд, пока внезапно не остановились. Один из них сказал: «Мы убили его». «Нет, вы этого не сделали», — сказал я. Мои жало вылезли наружу, и я начал двигаться. Крики можно было слышать каждые несколько секунд. По всему складу доносились звуки выстрелов и мольбы взрослых мужчин на пощаде. Я методично уничтожал всех наемников. Большинство из этих людей были убийцами, насильниками или тем и другим вместе. Я позаботился о том, чтобы парализовать только тех, кто не совершил слишком серьезных преступлений, поскольку некоторые из нанятых мужчин были местными и пытались только прокормить свои семьи. В этом отношении София очень сильно помогла. Некоторые могут поспорить, что я ничуть не лучше, ведь я убивал этих людей, и, честно говоря, они будут правы. Но я, по крайней мере, не стал причинять боль невинным людям. Я уже укрепился в своей решимости и провел свою собственную линию. Пока я ее не пересекаю, я не превращусь в монстра. Вспышки выстрелов и время от времени открывающийся портал были единственными вещами, видимыми в темноте. К счастью, у меня улучшилось ночное зрение, особенность моей паучьей физиологии. Кло, наконец, сообразил, что надо действовать иначе. Он сказал: «Кто бы вы ни были, мы можем поговорить. Я бизнесмен. Мы можем говорить о делах». Я ничего не ответил и стал приближаться к нему. «Я слышу, как ты пытаешься подкрасться ко мне, так что можешь ответить. Я не люблю болтать, Кло. Но если ты действительно думаешь, что я тебя отпускаю, то ты сильно ошибаешься», — сказал я. «Давай, ты тоже делаешь это из-за денег. У тебя уже есть вибраниум. Пусть прошлое останется в прошлом. Я мог бы даже дать тебе больше, если хочешь», — сказал он. К этому моменту большинство людей Кло были ранены или мертвы. У Кло в одной руке был пистолет, а в другой – нож. Он все пытался найти меня, что было бесполезно, так как я был невидим. Рядом с ним остались только двое мужчин. «Бросьте оружие или умрите. Выбор за вами», – сказал я. Они тут же бросили оружие. «Ты сделал мудрый выбор», – сказал я, прежде чем быстро их вырубить. Я подхожу к Кло и хватаю его за шею одной рукой. Я по-прежнему был невидим, поэтому все, что Кло мог видеть, было невидимой силой, держащей его в воздухе. «Кто ты?» Он хрипит, уже теряя сознание от недостатка кислорода. «Я Сейфер». После того, как я нокаутировал его, я открыл портал в Ваканду. Я бросил его перед воротами, откуда меня недавно выставила охрана дворца. Я также оставил записку, в которой говорилось: «Это мой подарок Ваканде. Это разыскиваемый преступник Улисс Кло». Я подписал записку именем Сейфера. Это могло быть полезно, когда я попрошу их об одолжении в будущем. Больше Кло мне не нужен. Я не стал беспокоиться о том, чтобы сохранить ему жизнь. На мой взгляд, мне нечего было терять, отдавая его им. Но, возможно, я что-то смогу получить от них в будущем. Я наконец покинул Африку, довольный тем, что получил. Поездка определенно была плодотворной. Я вернулся в свою лабораторию и погрузился в исследования. Я взял образец созданной мною энигмы и решил посмотреть, какие эффекты может оказывать излучение, производимое вибраниумом, на симбиота. Возможно, потребуется некоторое время, прежде чем я смогу увидеть какие-либо результаты. А пока я решил сделать нанотехнологический костюм из вибраниума, чтобы повысить свою защиту. Надеюсь, я смогу объединить его с симбиотом после того, как он мутирует. Следующие несколько дней я потратил на создание дугового реактора на основе гравитония и вибраниума, чтобы заполучить неограниченную энергию. Я создал его на основе проектов, которые я взял в Ваканде. Он был спроектирован на основе всплесков гравитации, заданных жидкостным магнитом. Он будет заряжать энергией вибраниевую оболочку, которая затем может преобразовывать эту энергию в любой вид энергии, используя преобразователи. Это была лучшая и более мощная версия дугового реактора Тани. Он также был бы более совместим с костюмом, который я строил, и использовал гравитониевое ядро. Костюм, естественно, будет иметь способность летать и, используя небольшую гравитационную манипуляцию. По сути, я смогу сделать себя достаточно легким, чтобы летать, или достаточно тяжелым, чтобы меня нелегко было сбить с ног. Дела шли довольно неплохо. Глава 42. Новая броня. Наконец-то я закончил строительство своего гравиреактора, и это было прекрасно. Реактор оказался размером с мою ладонь. Внешняя оболочка, которая была сделана из вибраниума, содержало ядро гравитония. Реактор имел металлический блеск и пульсировал фиолетовым светом. Ядро переключалось между твердым и жидким состоянием и выглядело почти как живой металл. Ядро реактора подвергалось воздействию электрического тока, который вызывал затвердевание гравитония. В его твердотельном состоянии гравитационные поля извергались случайным образом, изменяя правила гравитации вокруг него. Виброниевая оболочка поглощала эти гравитационные всплески и преобразовывала их в энергию, создавая идеальный цикл энергии. Сам скафандр содержался внутри гравитониевой оболочки. Я также поменял часы на более совершенные и лучшие бусины Кимая. Бусинки были специально созданы для ряда целей, таких как передача речи в эфир. По сути, это мобильный телефон в бусине, проектор голографического дисплея, трехмерное пространственное отображение и интерфейс. Иными словами, под рукой было все, чтобы взаимодействовать с голографическими дисплеями и источниками питания. Я планировал подарить такие джин, Китти и Древний, чтобы мы всегда могли оставаться на связи. В экстренных случаях это просто бесценно. Сам костюм был основан на дизайне, который я взял из Ваканды. В нем использовалась та же технология, что и в оригинальном костюме Черной Пантеры. Он также мог поглощать кинетическую энергию и использовать эту энергию для создания энергетических взрывов. Сам костюм был похож на костюм Черной Пантеры, но был серебристым. Я пока не стал его настраивать, так как хотел увидеть результаты его соединения с симбиотом. Я вынул извивающуюся массу симбиота и позволил ей слиться с костюмом. Обычно это не срабатывало, поскольку симбианту требовался биологический хозяин, с которым он мог бы связываться. Но мутировавший образец, подвергшийся воздействию излучения виброниума, приобрел способность связываться с виброниумом. После того, как он закончил соединение с костюмом, я подошел к нему и протянул руку. Он сразу же начал ползать по моей руке, плотно прилипая к моей коже, и живая жидкость начала подниматься по моим плечам. Я упал на пол, изо всех сил пытаясь пошевелиться, поскольку он полз по всему моему телу. Я бы позвал на помощь, но слизь обернулась вокруг моего лица, закрывая рот. Я зажмурилась, ожидая боли, может, даже задохнуться и потерять сознание, но вместо этого я почувствовал себя нормально. Нет, я чувствовал себя более чем нормально. Я чувствовал себя намного сильнее. Я сразу увеличился в росте и ощутил, что куда лучше могу управлять своим телом. Я попытался превратить свою руку в клинки, когти и различное оружие, и мои попытки были успешными. Я мог также поместить по одному жалу на каждый кончик пальца. Эта броня после слияния с симбиотом стала полностью жидким смарт-металлом, который мгновенно затвердевает при соединении с моим телом. Псионная связь с костюмом позволила мне управлять им удаленно и вызывать его без необходимости в электронике. Я мог бы давать ему псионические команды, но у него нет собственного интеллекта, только псионическая связь. Я знал, что симбиот увеличит мои силы, но никогда не думал, что это будет так. Я хотел довести этот процесс до совершенства, связавшись с ним на клеточном уровне. Это был единственный способ решить проблему с моей испорченной ДНК. Но это время еще не пришло. Я приказал скафандру отделиться от меня, и он расширился до такой степени, что полностью превратился в гуманоидную форму. Я попытался заставить его двигаться, и мне это удалось. После я приказал симбиоту отделиться от первоначального костюма, и мне удалось вернуть его к своей прежней органической форме. Следующие несколько дней я провел, пытаясь найти способ исцелить себя. Доктор Паркер и доктор Хансен зашли ко мне и увидели огромные груды медицинских текстов. Каждый стол и любая горизонтальная поверхность лаборатории были завалены чем-то связанным с биологией человеческого тела. Микроскопы и чашки Петри, образцы тканей, волосяные фолликулы, кровь и различные флаконы с химическими веществами, которые меняли цвет или пузырились при добавлении к ним чего-либо. Все было забито компьютерными компонентами, паяльниками, бусинами кимая, горами заметок. Тут также работали 7 разных компьютеров, каждый из которых компилировал разные фрагменты кода или перемещался по огромным базам данных. Они слышали, как я бормочу себе под нос. Используя правильные методы, он может быть направлен с очень высокой точностью и использован для возбуждения целевых молекул, чтобы непосредственно перестроить ДНК. Но сколько раз человеческие клетки могут пройти митоз, прежде чем они полностью умрут? Это должно быть выполнено в довольно большом масштабе. Миллионы клеток одновременно, так что тут нет места для ошибки. Мистер Сейфер, с вами все в порядке? Сказал доктор Паркер. А, доктор Паркер, вы как раз тот человек, которого я искал. Мне нужно, чтобы вы на это взглянули, радостно сказал я. Он тут же начал читать данные. Его брови непрерывно хмурились, пока он читал. Наконец, не повернулся ко мне и не сказал, какую мутацию вы пытаетесь вызвать. Мне удалось получить особый фрагмент ДНК, который позволяет воспроизводить себя бесконечное количество раз. Если мне удастся прошить его в митохондрии нормальной человеческой клетки, то, протянул я, то теоретически можно получить бессмертие, продолжил он, это великолепно, и даже теоретически возможно, но это должно быть проделано над каждой ячейкой одновременно. И конечно же, все еще существует проблема совместимости, пробормотал он. Проблема совместимости уже не является проблемой. Используя ваше исследование по сращиванию генов плюс образец, который я получил от мутанта, который практически бессмертен, мы уже на полпути», – твердо сказал я. «Подождите, даже если это правда, это вызовет огромную нагрузку на тело. ДНК начнет разрушаться до того, как субъект сможет пройти через процедуру. Одной боли достаточно, чтобы свести с ума любого. Этот человек обречен», – сказал он. «Я нашел решение и этой проблемы. Вы, кажется, неправильно меня поняли, доктор. Я уже все продумал, и у меня уже есть объект для опыта. Мне просто нужно, чтобы вы следили за процедурой и удостоверились, что все идет как надо», – сказал я. «Ты помешался. Ты ожидаешь, что я соглашусь на эксперимент над людьми. Я не знаю, что ты за человек, но я не буду рисковать чужой жизнью, несмотря ни на что», – сказал он. «Расслабьтесь, док. Я уже разговаривал с доктором Хансен. Она тоже поможет. Если это удастся, у нас будет шанс вылечить вашу жену. Вирус экстремис еще не закончен. Нужно гораздо больше времени, чтобы его завершить. Процент отказов все еще слишком высок, а состояние Мэри ухудшается. У нас мало времени. Простите, но это единственное решение, которое у нас есть». Он нервно дернулся от моих слов, и его кулаки сжались. Он не мог опровергнуть мои слова, потому что отлично знал, насколько тяжелым было состояние его жены. Ее состояние ухудшалось с тех пор, как она впала в кому. Ничего из того, что мы сделали, не могло его улучшить. Каждый день он проводил все больше и больше времени в лаборатории, пытаясь найти решение. Он делал впечатляющие успехи, но прогресс шел слишком медленно. У его жены было максимум несколько дней. Даже если я соглашусь на что-то подобное, Мэри никогда меня не простит, сказал он покорным тоном. По крайней мере, она будет жива. Ей даже не нужно будет знать. К тому же вы никогда не спрашивали меня, кто будет добровольным подопытным. Он вздохнул. И кто же это? Вы смотрите прямо на него, сказал я. Я все еще думаю, что ты сумасшедший, сказала доктор Хансен. Да ладно, мы уже прошли через это. Ничего не случится. Расслабьтесь. Если бы мы добились успеха, мы, по сути, раскрыли секрет бессмертия. Это правда. Я никогда не смог бы понять этого без их исследования. Мне потребовалось бы много времени, чтобы даже приблизиться к тому, чтобы сделать что-то подобное. Я позаботился о том, чтобы дать им инструкции на случай, если что-нибудь случится, и у Софи уже была древняя на быстром наборе. Я призвал симбиота внутри меня и смотрел, как он закутывает меня в кокон. Я собирался позволить ему соединиться со мной на клеточном уровне. «Это», — сказал доктор Паркер. «Что это?» — поразилась доктор Хансен. «Но его жизненно важные показатели в пределах нормы. Остановка сейчас может оказаться вредной. Вы не понимаете, что эта штука опасна. Она принесет больше вреда, чем пользы», — вскричал Паркер. «Мастер Сейфер сказал мне проинформировать вас, что образец, с которым он связан, был очищен и подвергся другой процедуре. Доктор Хансен, пожалуйста, продолжайте наблюдение за реакцией клеток», — сказала Софи. «Уже», — сказала доктор Хансен. Доктор Паркер мог только вздохнуть. Он тоже решил следить за ситуацией. «Надеюсь, все пройдет гладко, и ему не придется вмешиваться». Я нырнул в пространство своего внутреннего наблюдателя и смотрел на странную красную дверь. Я толкнул ее и обнаружил, что ничего не изменилось. В комнате все еще были эти странные электрические разметки, а гигантский экран занимал большую часть комнаты. Я подошел к нему и увидел сотни строк кода, бегущих по экрану. Я призвал своего симбиота и наблюдал, как он материализуется по всему моему телу. Я вытянул несколько щупалец из своего тела и соединил их с компьютером передо мной. Соединение было успешно установлено, и я начал процесс просмотра кода. Я наконец смог понять генетический язык, отображаемый на экране. Только благодаря моим способностям они отображались в виде компьютерного кода. Теперь у меня был полный доступ ко всему моему генетическому коду, вплоть до атомарного уровня. Благодаря этому доступу я могу найти любую форму болезни и избавиться от нее, сохраняя свое здоровье и вылечивая меня от любых вирусов на генетическом уровне, даже от рака. Сначала я декодировал всю информацию, которая позволила мне вернуться к исходной форме. Вернуть меня к нормальному состоянию без серьезных побочных эффектов, неестественных мутаций или потенциального повреждения тела. Этот процесс занял, казалось, недели. Объем информации, который мне приходилось обрабатывать вручную, был ошеломляющим, если не сказать больше. Затем я получил доступ к закодированной информации, скрытой в моей ДНК. У меня был доступ к новым возможностям, таким как сращивание генов, модификация и т.д. Я немедленно начал процесс объединения нескольких полезных черт, таких как регенерация росомахи и моих паучьих способностей. Я даже сумел усилить изначальные способности Сейфера. К тому времени я был готов, казалось, прошли месяцы. Причина, по которой это заняло так много времени, заключалась в том, что мой симбиот не мог помочь мне с такими вещами. Мне приходилось писать каждую строчку кода вручную, и я не мог добавить код, который ранее не исследовал в реальном мире. Количество информации, необходимой для добавления одной черты или силы, было огромным. Симбиоты уже обладали способностью к генетическому импринтингу и могли получить доступ к любым способностям, которые они сохранили в своей генетической памяти. Это причина, по которой Веном обладал способностями человека-паука даже после их разлуки. Мой симбиот был чистым листом и не имел собственного сознания. В будущем, если бы я получил какие-нибудь полезные способности, мне пришлось бы перевести полученный образец ДНК в компьютерный код, а затем ввести его в свои собственные банки генетических данных. Наконец, я вышел из пространства внутреннего наблюдателя. К счастью, время там текло очень быстро, так что в реальном мире прошло совсем немного времени. Глава 43. Идеальный хозяин. Я неуклюже открываю глаза. Мне требуется некоторое время, прежде чем размытое, незнакомое окружение снова обретет для меня смысл. Это произошло далеко не сразу, потому все, что я мог видеть, было белым. Я коснулся странной субстанции, окружающей меня, и понял, что это мой симбиот. Я впитал симбиота обратно в свое тело и был удивлен тем, насколько естественно он ощущался. Он больше не чувствовал себя чужим. Он стал продолжением меня. Это было так же легко, как двигать руками и ногами. Я огляделся и понял, что лежу в той же комнате, в которой был, когда началась процедура. Как ни странно, но рядом никого не было. Я даже слегка обиделся. Софи, а где все? Отчет, доктор Хансен и доктор Паркер находятся в медотсеке. Я быстро покинул свою лабораторию и направился в медицинское крыло, где держали Мэри Паркер. Я застал доктора Хансена и доктора Паркера за громкими спорами. Доктор Паркер держал в руке пустой шприц и стоял рядом с кроватью Мэри. «Скажи мне, что ты этого не сделал!» – закричал я. Они тут же заметили меня, повернулись и закричали. «Сейфер, пожалуйста, скажите мне, что вы не делали того, что, я думаю, у меня не было выбора». Ее сердце уже дважды останавливалось. «Вы были в ловушке в этом коконе неделю. Что мне было делать? Позволить ей умереть?» Я пыталась остановить его, но он не слушал. «Сыворотка все еще очень нестабильна. У нас нет возможности узнать, совместима ли она вообще. Даже если она совместима, это может оказать слишком большое давление на ее тело и убить ее», — простонала доктор Хансен. «Внезапно мы слышим громкие звуковые сигналы, исходящие от машин, контролирующих жизненно важные органы Мэри». Доктор Хансен бросилась к ней и начала проверять ее показатели. Кожа Мэри светилась слабым красным светом, а дыхание было поверхностным и несколько затрудненным. Я не был полностью уверен, но заметил легкие следы ожогов на ее кровати. Это не казалось слишком уж исключительным. «Что с ней происходит?» — сказал доктор Паркер. «Она перегревается. Этого я и боялась. Ее тело отвергает сыворотку. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Я не могу так ее потерять. Сейчас я уже ничего не могу сделать. Слишком поздно. Зато я знаю, что делать», — заявил я. Я немедленно вызвал своего симбиота и приказал ему соединиться с ней. Мэри смутилась. Она смутно вспомнила, что ей приснился плохой сон, а потом ничего не было, абсолютно ничего. Это было похоже на то, как что-то оборвало ее сон, как будто закончилась видеокассета, которую затем заменили другой. Это чувство было трудно описать. А затем, так же внезапно, она увидела среду своего сна. «Обычно вы не знаете, что вам снится, потому что, если вы знаете, что спите, вы проснетесь». Она чувствовала, что забывает что-то важное, но, как ни старалась, она все равно не могла вспомнить. Мысли Мэри были прерваны, когда ментальная сцена переместилась в простую комнату с удобной на вид больничной койкой. Кровать уже была занята женщиной, которая была похожа на нее как две капли воды. Несмотря на то, что она выглядела точно так же, как и сама Мэри, было до боли очевидно, что тут что-то не так. Глаза ее двойника были зажмурены, а под кожей разливалось слабое красное сияние. В промежутке между криками агонии она яростно рвала ремни и ограничители, выходящие из кровати. Похоже, ей было очень больно. Прежде чем Мэри смогла приблизиться к своему двойнику, из нее начала выходить извивающаяся масса белой слизи. Немедленно почувствовав угрозу, двойник Мэри пытался сопротивляться этому странному белому веществу. Как будто почувствовав собственную кончину, его температура резко поднялась, и из нее стали выходить волны тепла. Белое вещество в ответ образовало несколько усиков, похожих на псевдоподы из составляющей его материи. Оно начало сдерживать и поглощать вирус экстремис, по-видимому, не обращая внимания на жар. Битва закончилась стремительным поражением двойника. Он был полностью поглощен этой странной белой субстанцией. Мэри держалась на расстоянии и старалась не привлекать к себе внимания. Белая липкая субстанция начала трансформироваться во что-то другое и приобрела человеческую форму. Он превратился в молодого красивого мужчину с голубыми глазами и светлыми волосами. Молодой человек начал медленно приближаться к Мэри. Он сказал: «Доктор Мэри Паркер, пожалуйста, не пугайтесь. То, что вы только что видели, было моим симбиотом. Я создал его на основе работы вашего мужа. Ваше тело отвергало сыворотку, которую ваш муж дал вам в попытке спасти вашу жизнь. Я использовал своего симбиота, чтобы вылечить вас от воздействия сыворотки. Я и сейчас лечу ваши раны, пока мы говорим. Но вам следует немедленно приступить к работе». «Мой муж, он в порядке?» — спросила она, внезапно все вспомнив. «Уверяю вас, он в порядке. А теперь, как насчет того, чтобы мы выбрались отсюда и отправились к нему?» Он протянул руку, и она без колебаний схватила ее. В следующую секунду они оба исчезли из ее разума. «После того, как я снова впитал симбиота в свое тело, я сразу почувствовал себя иначе. Одним из первых, что я почувствовал, было тепло. Мое внимание сразу привлекли красные светящиеся вены, проходящие по моим конечностям. Окружающий воздух мерцал от тепла, которое исходило из меня. Пытаясь что-то сделать, я сосредоточился на светящемся пятне на левой стороне груди. Прислушиваясь к своему пульсу, я пытался успокоиться. Проходит несколько мгновений, и я уже просто стою там. «Вы в порядке?» — спросила Хансен. «Я в порядке. Все в порядке», — сказал я с закрытыми глазами. «Что вы сделали?» — сказал доктор Паркер. «Я использовал своего симбиота, чтобы поглотить сыворотку из ее организма. Я также залечил ее раны. Она должна уже проснуться». Меня внезапно прерывают стоны и шелест простыней. Доктор Паркер резко повернулся к кровати жены, увидев, что она проснулась. Он подбегает к ней и помогает ей сесть. Предоставив им немного уединения, мы с доктором Хансен оставили их и направились в мою лабораторию. В лаборатории доктор Хансен начала меня осматривать. «Вы чувствуете себя иначе?» — спросила она. «Да, я чувствую, что только что проглотил печь. Ха-ха, очень забавно. Я имею в виду, у вас есть проблемы с регулированием температуры тела?» «Некоторые. Мой симбиот определенно помогает, но я не думаю, что сейчас совместим с ним. Тебе повезло. Если бы это был кто-то другой, все закончилось бы плохо. Я искренне удивлена, что ты вообще стоишь. Я живу, чтобы произвести впечатление. Послушайте, у вас все еще есть образцы, которые я дал вам для работы», — сказал я. «Да, они в моей лаборатории». Я сказал ей взять флакон и принести мне. Тромбоциты Скорча обладали способностью эффективно накапливать и рассеивать тепло. Его способности присутствовали в его крови, поэтому все, что мне нужно было сделать, это воспроизвести эти тромбоциты, которые будут присутствовать в моем теле. Симбиот мог достаточно легко их воспроизвести. Все, что для этого требовалось, это шаблон. После того, как я дал образец для поглощения моему симбиоту, мне сразу стало лучше. Мое тело перестало чувствовать, что оно горит лихорадкой, и приобрело чувство теплого тлеющего угля. Ощущать это было очень комфортно. Я попытался вызвать это тепло и сосредоточился на своей руке, желая, чтобы тепло двигалось к ней. Моя рука немного засветилась, и через несколько секунд в моей ладони можно было увидеть огненный шар. «Аккуратно, огонь и молния, это два элемента из пяти», — подумал я про себя. Я почувствовал легкое головокружение, и изо рта вырвался смешок. Я сказал доктору Хансен присматривать за мистером и миссис Паркер, пока меня не будет, а сам открыл портал в святилище и оказался перед покоем древней. Я решил сначала навестить ее, так как давно ее не видел. Я постучал в дверь и стал ждать, пока кто-нибудь откроет. Но к моему удивлению, древняя вдруг лично открыла дверь. «А где ваш привратник?» «Он уехал сегодня. Он навещает семью во Флориде, если я не ошибаюсь», — сказала она. «Подождите, так он из Флориды?» «Да, оттуда. Что привело тебя сюда, Дук?» «Я уверена, что ты здесь не для того, чтобы говорить о моем привратнике. Вы правы, я здесь, чтобы спросить о тренировках Джин и Китти. Они мне нужны для небольшого путешествия. Обучение Китти идет очень хорошо. Мастер Марда даже начал учить ее пользоваться кольцом для прощи. У Джин тоже есть опыт, но она все еще склонна к небольшим вспышкам. Правда, они постепенно уменьшаются по мере обучения. А как насчет тебя? Я чувствую, что твои силы выросли». Я немного ухмыльнулся и сказал: «Всего несколько научных экспериментов. Не волнуйтесь, в этом нет ничего слишком опасного. Вообще-то, у меня есть для вас небольшой подарок». Я вынул из кармана маленький черный браслет и протянул ей. Она с интересом осмотрела браслет и сказала: «Он сделан из вибраниума». Удивленный ее вопросом, я спросил: «Как вы узнали?» Затем она показала мне свое кольцо и сказала: «Я знакома с этим материалом. Он отлично проводит магию». «Я удивлена, что ты думал о таком подарке. Не могу представить, как сложно было его достать. Ваканда очень строга в отношении тех, кто имеет доступ к их национальным сокровищам». Мои глаза немного расширились, и я сказал: «Вы знаете о Ваканде?» «Конечно, знаю. Вакандийский шаман подарил мне это кольцо несколько сотен лет назад, после того, как я помогла ему с проблемой демона». Немного вспотев от того, насколько неожиданным было ее заявление, я едва вслух не спросил: «Сколько же вам лет?» Мы поговорили еще немного. Я задал ей еще несколько вопросов о том, что она знает о вибраниуме, особенно о его мистических аспектах. Она сказала мне, что мало что знает об этом, так как у нее никогда не было достаточно этого материала, чтобы проводить какие-либо эксперименты. Я показал ей, как использовать бусинки Кимая, и она была удивлена тем, насколько они продвинуты. Однако она довольно быстро освоила их. Они, безусловно, полезны. Спасибо за подарок. Не стоит благодарности. Это меньшее, что я мог сделать. Я попрощался с ней и пошел искать девушек. Пора было навестить лысого ублюдка. Глава 44. Предательство. Джин и Китти уже как месяц пропали без вести, и никто не знал, где они. Независимо от того, сколько раз профессор искал с помощью Церебро, он не мог найти ни малейшего их следа. Все в школе опасались худшего. Что, если к ним пробралась террористическая группа антимутантов? Или что, если им промыл мозги суперзлодей? Многие из людей X, даже Росомаха, отчаянно искали кого-нибудь, кто мог бы дать им подсказку об их местонахождении. Даже после допроса некоторых мошенников из правительства, которые ненавидели мутантов, они не приближались к успеху в поиске девочек. Но люди X не бросали их поиск. Хотя после допроса своего сотого подозреваемого они начали задаваться вопросом, мертвы ли они, и есть ли смысл продолжать искать дальше. Чарльз был в плохом настроении. Его дорогие ученицы без вести пропали почти месяц назад, и это заставило его почувствовать, что он как-то их подвел. Он также втайне беспокоился о том, что он чувствовал в тот день. Это слишком напомнило ему сущность, которую он запечатал в разуме Джин. Неужели оно каким-то образом вырвалось? Неужели созданная клетка наконец сломалась? Может ли Феникс однажды вернуться и отомстить за то, что его заперли на все эти годы? В дверь постучали, и он понял, насколько он отвлекся. Он не заметил, чтобы кто-то приблизился к нему, что его немного раздражало. Прокашлившись, он крикнул: «Войдите, это я, профессор», сказал Скотт. Он был удивлен, что профессор его не почувствовал. «Да, Скотт, чем я могу помочь?» «Вы сказали прийти к вам, если это будет важно». Чарльз потер виски, он не помнил об этом. «Конечно, так что случилось?» сказал Ксавье. «Китти заметили в доме ее родителей». «Мы выезжаем через 10 минут», сказал Скотт. «Мы с Джин были в доме Китти. Китти хотела увидеть своих родителей и настояла на том, чтобы мы поехали с ней. В итоге мы остались ночевать. Нас не было почти месяц. Я не особо заботился о том, чтобы вернуться в школу, но мне было важно не отставать. Мы не могли просто исчезнуть без объяснения причин. Если только мы не хотели, чтобы люди поверили, что мы мертвы. Потому пришло время вернуться. Похоже, Ксавье уже навестил родителей Китти, поскольку по какой-то причине они не сочли странным, что их дочь уже как месяц пропала без вести. «Расскажи мне, Дуглас, как сейчас в школе? Надеюсь, ты хорошо устроился?» – спросила мама Китти. «Все в порядке. У меня появилось много друзей, так что это не было слишком сложно», – я отчаянно врал. О, я помню, когда Китти только начала ходить в школу, она так волновалась о том, чтобы завести друзей и понравиться людям. Это было так мило. Мам, знаешь, нам не нужно об этом говорить. Китти была смущена. Правда? Расскажите мне больше, сказал я, изображая интерес. Ну уж, дорогая, не смущай Китти перед ее друзьями. Неважно, насколько очаровательной она была, сказал папа Китти. О боже, сказала Китти, закрыв лицо руками. Мы все посмеялись над Китти и продолжили ужинать. Было поздно, поэтому мы решили уехать. Мы с Джин сейчас стояли на крыльце, собираясь отбыть. Нам действительно нужно ехать, миссис Прайд. Уже слишком поздно, сказал я. Ерунда. Оставайтесь сколько хотите. Для чего еще нужны гостевые комнаты? Останьтесь с Джин на ночь, сказала мама Китти. Нам действительно пора, миссис Прайд, сказала Джин. И тут вдруг мы услышали звук приближающегося реактивного самолета. Самолет приземлился на заднем дворе, и из него выбежали несколько фигур. Среди них были Росомаха, за которыми следовали Циклоп, Шторм, Руж, Ночной Змей и Профессор. «Мисс Рара, слава богу, вы в порядке», — сказала она. «Дук, берегись», — крикнула Джин. Я тут же отпрыгнул от нацеленного на меня красного луча. «Джин, отойди от него», — крикнул Скотт. После того, как я уклонился, я почувствовал, что кто-то или что-то пытается копаться в моей голове. Я пытался заблокировать это, как учила меня древняя, но они были слишком сильны. Они один за другим прорвали мою оборону. Чем больше я дрался, тем хуже становилось. Вдруг голова заболела в 100 раз сильнее. «Убирайся, черт возьми, из моего разума», — сказал я сквозь стиснутые зубы. Симбиот почувствовал, что его хозяин подвергается нападению, материализовался и начал сходить с ума. Нити жестких и гибких волокон органических полимеров начали атаковать окруживших меня, и одна из нитей ударила Джин. Скотт начал стрелять в меня лазерными лучами и подошел к Джин, пытаясь защитить ее. С экстрасенсорным криком, наконец, я их вытолкнул. Теперь в костюме Энигмы я был ростом 7 футов. Симбиот, должно быть, забрал этот дизайн прямо из моей головы. Он выглядел как футуристический суперкостюм. Он включал когтистые пальцы и шипы на руках. У него не было видимых противниками глаз. Костюм был преимущественно черно-белым с красными бликами. А красный символ паука на груди более напоминал череп, чем паука. Но этот дизайн мне понравился. Он был одним из моих любимых. Вероятно, по этой причине симбиот его и выбрал. Он был похож на костюм Человека-паука 2099 года. «Хорошо, теперь я зол», — крикнул я. Я посмотрел на Ксавье и обнаружил, что он сидит в своем кресле. Он выглядел измученным, из носа слабо текла кровь. Шторм была рядом, проверяя, все ли с ним в порядке. Я направился к нему, мой разум все еще был в тумане. Мои инстинкты определили его как угрозу, и я собирался устранить эту угрозу. Росомаха стояла у меня на пути. «Я бы не стал этого делать на твоем месте. Уйди с моего пути, Джеймс. Дела не пойдут так, как в прошлый раз. Это мое последнее предупреждение», — заявил я. «Как ты меня только что назвал», — сказал Логан. Я начал хихикать. В моем костюме мой голос звучал низким и зловещим. «Ты думаешь, его нет в твоей голове? Посмотри на себя, Джеймс. Он приручил тебя. Почему ты назвал меня этим именем?» — крикнул Логан, и его когти высунулись. «Знаешь, у меня тоже есть колючки», — сказал я. Мои жало вылезли наружу, и я бросился к нему. Удивленный своей скоростью, я сумел поспешно заблокировать его атаку. Не ожидая моей силы, он был сбит с толку и врезался в ближайшее дерево. Ночной змей начал двигаться и телепортировался над моей головой. Время невероятно замедлилось, и все вокруг меня двигалось в замедленном темпе. Увидев его атаку, я легко заблокировал ее и оттолкнул ногой. Похоже, что после того, как я исправил свою ДНК, мои паучьи способности значительно усилились, особенно мое паучье чутье. Скотт попытался атаковать меня своими лазерными лучами, но в конечном итоге был поражен собственной атакой после того, как я создал портал, чтобы перенаправить его атаку обратно на него. «Успокойся, Саммерс, ты даже не достоин того, чтобы драться со мной». Он даже не мог говорить, а просто застонал в ответ после попадания в него его собственной атаки. Росомаха вернулся и бросился на меня, вытащив когти. Я приготовился к его атаке. Но раньше, чем он смог напасть, мощный экстрасенсорный крик остановил нас. Ночной змей, который собирался атаковать, пока Росомаха отвлекал меня, и Руж, которая пыталась подкрасться ко мне сзади, чтобы поглотить мои силы, рухнули на землю. Я не потерял сознание из-за сильной психической защиты, но этого определенно было достаточно, чтобы вызвать у меня адскую головную боль. Я повернулся к Джин и увидел ее волосы в огне. Похоже, она направила часть силы Феникса, чтобы подчинить нас всех. Она посмотрела на меня и сказала: «Дук, хватит, пожалуйста, они мои друзья». Я вздохнул. «Хорошо, но они это начали». Я втянул своего симбиота обратно в свое тело, затем подошел и встал рядом с Джин, которая все еще находилась в режиме Феникса. Китти нигде не было. Я предполагал, что она затащила родителей внутрь, как только началась драка. Хотя я не мог ее винить. Я бы поступил так же. Мои мысли подтвердились, когда я увидел, как она выходит из дома. «Ребята, вы перестали драться?» — сказала она. «Да, все в порядке, Китти». «Все в порядке», — сказал я. «Что происходит?» — прохрипел Курт. «Я не знаю, но думаю, мы скоро узнаем», — ответила Руш. «Что происходит, Джин? Почему ты так выглядишь?» — сказала Шторм. Она шла к нам, толкая кресло профессора. Его лицо все еще выглядело немного бледным, но, похоже, с ним все было в порядке. «Успокойся, Дуглас. Кажется, произошло недоразумение», — сказал он. «Недоразумение? Какого черта вы напали на меня?» «Приношу свои извинения. У нас сложилось впечатление, что ты как-то связан с исчезновением Джин и Китти. Но судя по тому, где мы все стоим, кажется, мы поспешили с нашими суждениями. Китти и Джин сейчас стояли рядом со мной, в то время как остальные люди Икс стояли рядом с Ксавье». Я усмехнулся. «Люди Икс всегда так делают. Сначала нападают, а потом задают вопросы. Откуда ты узнал о людях Икс?» — сказал Скотт, положив руку на грудь в том месте, куда попала его собственная атака. «Ты думаешь, что я идиот? Ты думал, что я присоединюсь к школе, заполненной мета-людьми, без предварительного исследования? Ваш директор – могущественный телепат. Я должен был убедиться, что он не промывает мозги людям. И, кажется, я не ошибся», — сказал я, глядя на Джин. «А чем ты, черт возьми? Профессор никогда бы этого не сделал. Ты просто пытаешься скрыть тот факт, что ты шпион», — сказал Скотт. Меня начал раздражать Скотт, и я серьезно подумывал о том, чтобы ударить его. Чувствуя мое раздражение, Джин спросила: «Я хочу задать вам вопрос, профессор. Вы знали, о чем, Джин? Не играйте со мной в игры, профессор». «Это вы сделали», — сказала Джин. «Что ты говоришь, Джин?» — спросила Шторм. «Ответьте мне, профессор». Она продолжала настаивать. Он вздохнул. «Я должен был, Джин. Это была единственная возможность. Твои силы были слишком велики, и эта штука не была частью тебя. Если бы ты потеряла контроль хотя бы на секунду, результаты были бы катастрофическими. Я сделал то, что я считал правильным. Это было для общего блага. Вы предали мое доверие. Вы не понимали, с чем имеете дело, но все равно сделали это. Для общего блага? Кто вы такой, чтобы решать, что хорошо для всех?» — сказала она со слезами на глазах. Гнев в ее голосе только усиливал потрескивающее пламя в ее глазах. Профессор опустил голову. Он не мог смотреть ей в глаза. Все люди Икс стояли там, потрясенные тем, что слышали. «Профессор, это правда?» — спросила Шторм. Прежде чем профессор смог ответить, Скотт прервал его и сказал: «Джин, это не ты. Может, тебе стоит остепениться, мальчик с лазером?» — спросила я, раздражаясь на него все больше. «Не слушай его, Джин. Он пытается настроить тебя против нас. Не знаю, чем он забивает тебе голову, но профессор никогда бы не сделал ничего подобного», — выкрикнул Циклоп. «Ты думаешь, я держу ее против ее воли? Она со мной, потому что она так хочет. Профессор сказал, что ты можешь быть другой, Джин», — сказал Скотт. «Да, да, это я. Я впервые почувствовала себя собой. Я уже не помнила себя такой. Что вы с ней сделали?» — сказал Логан, обращаясь к профессору. «Логан, ты должен понять, но ты понятия не имеешь, на что она способна», — сказал Ксавье. «Нет, профессор, это она понятия не имела, на что вы способны», — ответил Логан. «Я должен был сделать ужасный выбор. Я выбрал меньшее из двух зол», — сказал Ксавье. «Что ж, мне кажется, что у Джин вообще не было выбора», — сказала Шторм. Тем временем Скотт пытался отговорить Джин. Он пытался уверить ее: «Я ничего об этом не знал, но мы разберемся с этим. Просто вернись к нам». Но тут вдруг раздался голос: «Это ты про то, что ваши идеалы привели вас к Чарльзу? Мы повернулись и увидели приближающегося к нам Магнета и нескольких членов его братства мутантов. «Магнета!» — прорычал Логан. «О, это ты, Логан! Я чувствую запах адамантия за милю!» Один из идущих рядом мутантов внезапно подошел к нему и прошептал. «Это она! Она мутант класса Омега! Она сильнее всего, что я когда-либо чувствовал!» Затем он указал на меня и сказал. «Я не понимаю, к какому классу он вообще относится, но он опасен». Магнета приподнял бровь и с интересом посмотрел на меня. Казалось, что сегодня его счастливый день. Глава 45. Магнета. Магнета был одет в свой знаменитый шлем и пурпурный плащ. Его костюм был черным с красным нагрудником, а на руках были пурпурные наручи. Мистик, Каллиста, Джаггернаут, множественный человек и саблезубый стояли на краю улицы, глядя на людей Икса и Сейфера. Магнета обратился к Джин. «Он думает, что твоя сила слишком велика, чтобы ты могла ее контролировать. Он пытается удержать тебя от того, кем ты должна быть». Магнета повернулся к Чарльзу. «Ты относишься к ней так же, как Шоу ко мне». Магнета знает Чарльза достаточно хорошо, чтобы обоснованно говорить такое. И он знает, что Чарльз запросто мог телепатически заблокировать память и манипулировать человеком. «Я сделал только то, что должен был сделать. Джин была ребенком, очень сильным ребенком», сказал Чарльз. «В одном ты прав, Чарльз. Она могущественна, и она может использовать эту силу на пользу всех мутантов», сказал Магнета. «Ты, богиня среди насекомых, никогда не позволяя никому говорить тебе что-то другое. Мы, мутанты, сильнее и умнее. Мы, следующий шаг в эволюции человека. Почему ты должна ограничивать себя? Почему ты должна склоняться, чтобы другим людям было комфортно рядом с тобой? Ты, богиня для этих людей, Джин. Присоединяйся ко мне, и вместе мы сможем построить лучшее будущее для всех мутантов», сказал Магнета. Затем он повернулся к нам и сказал. «И остальным моим товарищам-мутантам я делаю такое же предложение. Присоединяйтесь к нам или держитесь подальше от нашего пути». Внезапно раздались аплодисменты. Все повернулись, чтобы посмотреть туда, откуда доносились хлопки. «Вы закончили?» – спросил я. Магнета бросил на меня любопытный взгляд, который, казалось, удивил многих из стоявших тут. «Кто ты, мой товарищ-мутант?» «Я Сейфер. И ты находишь мои слова забавными?» «Нет, не совсем. Это, скорее, иронично. Я нахожу довольно удивительным, что кто-то вроде вас проповедует о превосходстве мутантов, особенно после того, через что вы прошли. Это напоминает мне одного человека, если вы улавливаете мою мысль. Итак, я не думаю, что Джин собирается вступить в ваш маленький клуб нацистских мутантов. Уж извините», сказал я. Его глаза расширились. «Как ты смеешь? Ты хоть знаешь, кому ты это говоришь? Мутанты, высшая раса, верно? Разве Гитлер не говорил то же самое об арийцах? Разве он не создал небольшую группу из особых людей, чтобы уничтожить более слабую расу? Будете ли вы делать то же самое? Вы тоже будете отлавливать и помещать всех людей в особые маленькие лагеря?» Я зло сплюнул. «Я совсем не такой. Ты меня слышишь, наглый засранец?» Взревел Магнета. «Что ты знаешь о том, через что я прошел, мальчик? Я наблюдал, как тысячи мужчин, женщин и детей шли на смерть. Я вытаскивал их тела из газовых камер. Я выламывал их зубы, чтобы немцы могли забрать их золото. Я укладывал в печи тела детей с телами стариков, чтобы они лучше горели. Я видел, как моих товарищей по работе хоронили заживо под лавиной гниющих трупов. Я видел тысячи убитых людей, горящих на огромной улице. Я видел своими глазами, по крайней мере, четверть миллиона мертвых человеческих существ, и я не смог спасти ни одного из них. Я не собираюсь делать с людьми то, что со мной сделали нацисты. Я спасаю свой народ. Тогда почему вы так чертовски лицемерны? Как бы вы ни выразились, ваши действия подвергают опасности ни в чем не повинных людей. На ваше братство навешивают ярлык террористической группировки. Если бы вы действительно хотели помочь мутантам, вы бы создали убежище, защищали их, используя свою силу. А вы ведите единоличную войну против всего человечества. Вы и Ксавье, две стороны одной медали. Один проповедует насилие, а другой – сосуществование и мир. Но оба считают, что они выше людей. Гомовысший, у нас только два варианта. Пацифист, манипулятор и жестокий террорист, все больше раздражаясь, Магнета, наконец, взорвался и напал на Сейфера. Достаточно. Магнета взревел, подняв руку. И машина родителей Китти взлетела в воздух, а затем с грохотом ударилась о землю. с разговорами было покончено. Пока Сейфер разговаривал с Магнета, Скотт и люди Икс вели телепатический разговор. Что бы ни случилось сегодня, все они знали, что дело дойдет до драки, особенно после того, как Сейфер назвал Магнета нацистом. «Я их просто просил об этом». «Хорошо, начинаем», — сказал Скотт, когда братство начало атаку. Молния озарила небо, когда шторм взлетела на крышу. Логан последовал за ней и с ревом бросился на саблезубого тигра, как настоящее животное. Росомаха ударил его, саблезубый пригнулся, а затем сбил Росомаху с ног. Оба зарычали друг на друга. Росомаха срезал большой столб, который упал на землю, сокрушая саблезубого тигра. Тот зарычал и прыгнул на одного из клонов множественного человека, развернувшись и схватив другого. Китти прошла через всех клонов и направилась прямо к оригиналу. Джин использовала свои телекинетические способности, чтобы уничтожить несколько клонов, в то время как Циклоп и Руж тоже взорвали несколько клонов и сожгли их. Шторм пролетела недалеко от крыши. Она выпустила порыв ветра в приближающуюся Каллиста. Ухмыляясь, Каллиста мчится к крыше, затем выпрыгивает и сбивает Шторм с ног. Шторм и Каллиста начинают борьбу. Каллиста ловит несколько ее ударов, а затем уносится от шторма, прежде чем та успевает парировать. Она продолжает мчаться вокруг шторма, нанося ей удар за ударом, но шторм приходит в себя. Она протягивает руку, и Каллиста падает на землю. Шторм быстро хватает ее и швыряет в ворота, затем вызывает электричество и бьет Каллиста молнией, пока та не вырубается. С удовлетворенной улыбкой шторм возвращается, чтобы помочь своим друзьям. После того, как Логан расправился с саблезубым тигром, он обнаружил, что его атакует Джаггернаут. Решив, что лучше увернуться, он отпрыгнул с дороги. Джаггернаут остановился и злобно улыбнулся Логану. Он поднял упавший столб и ударил им Росомаху, в результате чего тот пробил несколько стен. Логан яростно застонал, схватившись за сильно израненный бок. Джаггернаут атаковал сбитого Росомаху, вероятно, пытаясь раздавить его до смерти, но он внезапно остановился. Ксавье попытался мысленно заморозить Джаггернаута и не дать ему атаковать Логана, но он едва мог удержать его. Мистик попыталась отвлечь Ксавье, напав на него, но была остановлена ночным змеем, который предложил ей рукопашный бой. Между тем, пока люди Икс сражались с братством, Сейфер был занят борьбой с Магнета. Сейфер находился в своем режиме молнии и использовал свой яд, чтобы бросать молнии в Магнета. Магнета быстро схватил несколько машин на улице и использовал их, чтобы защитить свое тело от нападения. Он на секунду потерял из виду Сейфера, только чтобы увидеть, как красный кулак пробил его металлический щит. Сейфер использовал атаку как отвлечение, чтобы приблизиться к нему. Он увидел, как глаза Магнета расширились от удивления, когда он ударил кулаком в его грудину. Удар был сильно ослаблен, но судя по тому, как тот схватился за грудь, казалось, что урон удалось нанести ощутимый. Магнета поспешно отступил и дистанцировался между нами. Он держался за грудь и рычал: «Ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Он поднял руки, призывая куски металла со всей улицы. Металлические вывески, уличные фонари, почтовые ящики, даже куски бетона с металлическими стержнями в них. Я сглотнул и смотрел, как он все это поднял в воздух. Его силы работали на всю катушку, поскольку он поднимал все больше и больше металлических предметов вокруг себя. Он бросил их в меня, но я вовремя отскочил. Я натыкался на стены здания, когда на меня летели обломки. Мои паучьи чувства напряглись, мне потребовалась вся моя ловкость, чтобы вовремя отскочить, так как уклониться я считал невозможным. Я начал думать о способах противодействия способности Магнета. Это было совершенно очевидно, он был бойцом дальнего действия, но он будет опасаться второй внезапной атаки. Когда я попытался подобраться к нему поближе, он отодвинулся и увеличил расстояние между нами. Я создал порталы, чтобы перенаправить его атаки обратно на него, но он просто перенаправил их обратно на меня, используя свои силы.